Эпилог. Зелень лесов и золото полей простирались под их облаком. Соня с улыбкой смотрела вниз. Она давно уже не боится летать. Впрочем, когда рядом Люксен, она вообще ничего не боится. Соня почти свесилась из кареты, чтобы рассмотреть озеро, очень даже симпатичное. Здесь они еще ни разу не были, хотя и переписывались с Анечкой постоянно, особенно в первое время. Но с тех пор, как родились близнецы, письма от родственницы стали редкостью. Соня бы давно выбралась к подруге, если бы не местный обычай. Посещать новорожденных можно не раньше, чем им исполнится 3 месяца. И вот как раз сегодня этот счастливый день настал. А значит, все родственники, друзья и прочие заинтересованные лица соберутся поздравить молодых родителей. Ее ерзанье не осталось незамеченным. На коленях недовольно заворочилось пушистое облако благородного дымчатого цвета. Хотя нет, на облако это чудное существо не тянуло, поскольку весило по самым скромным прикидкам 7-8 килограммов. Соня почесала дымку за ушком. Как из такого маленького котеночка, который легко помещался в карман, могла вырасти такая огромная зверюга? Принц протянул руку, чтобы тоже погладить питомца. Но дымка беззлобно цапнула его за палец. Правильно. Намекать девушкам на то, что они крупноваты, неприлично и небезопасно. Анечка вышла встречать дорогих гостей со свертком в руках, розовым свертком в оборочках и лентах. А следом за ней гордо выступал ее супруг, и у него в руках было целых 2 свертка. Тройня! И все девчонки — Вера, Надя и Люба. Интересно, как Анечка их различает? Малышек унесли подальше от посторонних глаз. Власий отправился показывать Люксену свои владения, а Соня с Анечкой наконец смогли попить чаю и поболтать, как в старые добрые времена. «Сколько же я тебя не видела! Далеко забралась! Не скучаешь по замку?» Анечка пожала плечами. «Бывает иногда, но только самую малость. У меня тут, конечно, не королевские покои, зато все свое. Никаких тебе традиций, ни перед кем отчитываться не надо». Соня, понимающе кивнула. Ей бы, может, и самой хотелось пожить в тишине в таком симпатичном местечке у озера, но должность супруга, увы, требует постоянного присутствия во дворце. «А что, гости скоро начнут съезжаться?» «Не так уж и много гостей будет, только самые близкие родственники». «Родственники». Соня поморщилась. Далеко не всех из них ей бы хотелось видеть. Словно в ответ на ее мысли, в гостиную вошел дворецкий и торжественно объявил: «Ее Величество, королева Елизавета, прибыли!» Соня с Анечкой поднялись с кресел, отставили чашечки с чаем и приготовились торжественно встречать ее Королевское Величество Лиску. Дверь распахнулась, и она явилась на пороге. Лизавета с тех пор, как стала королевой, изрядно похорошела. Вошла в гостиную и тут же затмила все своим величием. Соня и Анечка поприветствовали знатную родственницу в соответствии со всеми правилами этикета. Та также любезно кивнула. «Рада видеть вас в своем скромном доме, Ваше Величество», — с улыбкой проговорила принцесса Анна. «А что же ваши многоуважаемые супруги? Пожалуют ли?» «Многоуважаемые супруги, к сожалению, прибыть не смогли, поскольку отправились на королевскую рыбалку, так сказать, чтобы не отступать от древних традиций. Правда, есть подозрение, что эту древнюю традицию ввели как раз в тот день, когда они узнали, что придется ехать на дамские посиделки». Из глубины комнат раздался жалобный писк. Принцесса Анна всплеснула руками, принесла свои самые искренние извинения и пулей вылетела вон. Соня едва сдержала вздох. Ей рассчитывать на уважительные причины, чтобы избавиться от общества родственницы, не приходилось. «Ну что стоишь, как неродная, смотришь сычом? Думаешь, все еще злюсь на тебя?» Соня оглянулась по сторонам, не слышит ли кто их чересчур неформальную беседу. Но вроде никого поблизости не было. «Мне-то откуда знать, злишься или нет?» — приняла она предложенный тон. Лизавета прошла к креслу, где только что сидела Анечка, устроилась в нем и жестом пригласила Соню присесть рядом. «Спорить не буду, злилась долго. Не столько на тебя, сколько на себя. С девчонками этими горничными глупо вышло. Я ведь сама оттуда из горничных начинала. Потом уже в администраторы выбилась. Ну, а потом сразу раз — и принцесса. А тогда уж очень победить хотелось, вот и вышла из берегов. Ну да ладно, что это вспоминать?» Соня согласно кивнула, вспоминать это действительно не хотелось. «А что оракул тебя выбрал, так это правильно», — продолжала Лизавета. «Мне бы на вашем престоле, ой, как неуютно было. Надару тоже. А про Мирая и говорить не хочу. И вообще, получи я тогда корону, Мирай так и остался бы при мне мальчиком на побегушках. Зато теперь...» «Это уж точно. Лос, который долгое время для всех был безымянным гостем столицы, всех удивил. Когда оракул присудил победу Соне, он поклялся возлюбленной, что добудет для нее корону. И добыл. Вернулся домой, нашел какие-то крючки на канцлера. Найти крючки на канцлера? Да заодно это Соня считала бы его супергероем. Тот покопался в генеалогических древах и объявил, что Мирай может претендовать на корону. Оказалось, что Лоста королевских кровей просто скромно об этом умалчивал. Был назначен внеплановый турнир, и лишь одна беда. Возлюбленная новоявленного принца оказалась уже замужем, причем в мире, где разводы считаются дьявольской выдумкой. За дело снова взялся канцлер. Внимательно изучив законы, он обнаружил, что ни в одном из них нет прямого запрета на двоемужество. А что не запрещено, то вполне можно воплотить в жизнь. Что там за помутнение случилось у их оракула, Соня до сих пор понять не может. Возможно, канцлер и к истукану нашел подход. Но этот странный тройственный брак оракул утвердил и допустил теперь уже дважды принцессу до состязаний, которые она, безусловно, выиграла. В гостиную вернулась Анечка. «Все, уложила», — радостно сообщила она. Увидев, что оба королевских величества мило болтают, она, кажется, обрадовалась. «Ну вот, почти все в сборе. А что, Катерина не явится?» Теперь пришла Сонина очередь рассказывать. «Боюсь, что нет. Уехала вместе с мужем на учения. Ратмир эти учения, почитай, каждую неделю проводит». «Назначить его маршалом — хорошая идея», — с улыбкой согласилась Анечка. «Да-да. А армию он себе набирает исключительно из лесных жителей. Те мужики, что в поле работают или на фабриках и заводах, от призыва освобождены. А вот те, которые разбойничать в леса уходят, те добро пожаловать. А что, навыки выживания в экстремальных условиях у них есть». Прятаться, нападать, вражеские кареты отслеживать отлично умеют. Чуть-чуть подмуштровать, и идеальные солдаты получатся. В общем, Ратмир доволен. Всякой ерундой вроде дипломатии и финансов заниматься не нужно. И играй себе в войнушку с утра до вечера, учения проводи. Зато обороноспособность укрепил по полной программе. Соня бросила быстрый взгляд в сторону Лизаветы. Не то чтобы она хотела на что-нибудь намекнуть, но соседнему государству не мешает быть в курсе, что армия у них ого-го, и лучше уж с ними дружить. «Грамотная кадровая политика», — похвалила Елизавета. «Королева из Катьки ну никак бы не вышла. Гибкости у нее нет и понимания интересов. А вот генеральша будет отличная». «Маршальша», — поправила ее Соня. «Просто так, для точности». «И кто же это все так хитро придумал?» — с улыбкой поинтересовалась Анечка. «Люксен, конечно». «И что, никто ему не подсказал?» — продолжала улыбаться Анечка. «Ну, разве что самую малость». «Ну что ж, значит, придется праздновать без маршальской жены», — резюмировала Лизавета. А потом, покосившись на Соню, поинтересовалась. «Я так понимаю, скоро и к вам на смотрины поедем?» Соня зарделась и автоматически поправила складки платья в районе живота. «Еще не скоро, но, пользуясь случаем, приглашаю». «Как прошла встреча в верхах?» — поинтересовался Люксен. «Лучше, чем можно было бы ожидать». Он, как всегда, оказался прав. «Не так страшна Лиска, если ты не претендуешь на ее корону. И, в общем-то, с точки зрения мира, дружбы, жвачки между двумя странами, встреча прошла очень даже продуктивно». Королевская чета села в карету, когда уже смеркалось. Соня с Люксеном сели, а Дымка, набегавшись в саду за травинками да птицами, упала и вытянула лапы. Анечка приглашала их остаться с ночевкой, а утром отбросить весь церемониал да сходить искупаться в озере. Соня бы с радостью, но, увы, пришлось отказаться. «Если ты королева, то дома тебя ждет огромная куча дел». «Знаешь, что я подумал?» — заговорил вдруг принц. «Короли тоже нуждаются в выходных, каникулах и отпусках. Нет, отпуск — это, конечно, чересчур, но вот небольшие каникулы мы можем себе устроить. Например, на следующей неделе, сразу после визита заморского посланника». «И куда же мы отправимся? Наконец-то купаться в озере?» — поинтересовалась Соня. Ей было, в принципе, все равно, куда отправляться, лишь бы транспорт комфортный и Люксен рядом. Принц извлек откуда-то из-за пазухи пачку буклетов. Соня взглянула. Париж, Бали, Гоа и что-то еще очень много. «Что это?» — изумленно спросила она. «Если я правильно понимаю, реклама», — ответил Люксен. «Мне кажется, мы немного недорабатываем в области туризма. Вот, хотелось бы перенять опыт. Так что можем оформить как служебную командировку». Соня чмокнула мужа в щеку и подтянула буклеты поближе. Все-таки кое-кто из присутствующих умеет делать подарки. Придется это признать. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Юлия Тархова.